Пальм просится на 8 недель за границу. Пускать или не пускать? Разрешение было получено, и тогда Александр Иванович и Ксения Григорьевна отправились в Париж. Из Одессы они отплыли на пароходе к устью Дуная. Теплый сентябрьский вечер догорал тихо. Море спокойное, чуть подернутое рябью, отливало розовым блеском заката. Александру Ивановичу запомнилось. Он долго стоял на палубе, пока город окончательно затерялся в сизой вечерней мгле. Берег сливался в сплошную черную полоску. Но как они добрались до Парижа, что там видели и с кем встретились, и как потом возвращались через Вену и Галац в Одессу, об этом ничего не известно. В январе 1857 года Федор Михайлович Достоевский писал из далекого Семипалатинска в Петербург брату Михаилу. «Если не позволят жить в Москве, что я прошу в просьбе об отставке, то я напишу письмо государю. Он милостив и разрешит, может быть, больному, ибо я буду проситься для пользования советами столичных докторов. Если же и тут не позволят, но каким же образом Толь и Пальм в Петербурге, если другим не позволяют? Может быть, действительно нашли нужным запретить въезд некоторым, но, вероятно, не всем. То я тогда уеду в Одессу, где жить и хорошо, и дешево, и, вероятно, не навек». О том, что Пальм тогда побывал в Петербурге, известно только из этого письма. А в Одессу, следом за Дуровым, Достоевский все-таки не поехал. Дуров, едучи в Одессу, надеялся там как-нибудь и где-нибудь приискать частное место. Но найти себе заработок по возвращении с каторги оказалось совсем нелегко. В феврале 1858 года он послал письмо старому декабристу Ивану Ивановичу Пущину, тоже недавно вернувшемуся из Сибири. Писал ему из Одессы в подмосковное имение Марьино. «Мой аттестат и присмотр полиции связывают меня не только по рукам, но и по ногам. Куда ни кинь, везде клин. Преподавать нельзя. Писать под каким-нибудь псевдонимом, того и смотри, что попадешься под новую опалу на старости лет. Вступить в коронную службу, которой, впрочем, я не имею ни малейшего призвания, без чина, по документам считался писцом третьего разряда, это значило бы толочь воду, потому что при всем рачении и особенно при бескорыстии едва ли в год заработаешь на какую-нибудь сажень дров. Остается частная конторская служба. Но вообще народ промышленный и торговый себе на уме и далеко не тянется за теми, которые пользуются вниманием полиции. Вообще в свете, нужно отдать ему полную справедливость, нас, опальных, встречают весьма благосклонно, даже предупредительно. Но при этом никак не должно забывать французской пословицы: «Кто слишком много целует, того слабо объятие». Иногда ошибешься в расчете, сила солому ломит. Это-то безвыходное положение, которое как червь гложет сердце, вынуждает меня просить вас написать несколько слов тетушке. Не может ли она к бездне благодеяний, сделанных мне, прибавить еще одно? Похлопотать через добрых людей о снятии с меня надзора, в существе ничему не служащего, как разве только камнем преткновения для меня. Должно быть, Наталья Дмитриевна Пущина, которую он называл тетушкой, и сам Пущин пригласили Дурова погостить у них. В конце мая Сергей Федорович получил в одесской полиции разрешение на выезд в Бронницкий уезд Московской губернии. Из Одессы вместе с Дуровым выехали Волохов и Пальм. Они направлялись по своим делам в Петербург. Летом в Петербурге Александр Иванович занимался, конечно, не только делами Данила Кирилловича. Дуров спрашивал в письме: «Кого это ты встретил на вечере у Краевского?» В августе, уже на обратном пути, Пальм заехал за другом своим в Марьино, чтобы вместе добираться домой, на юг. В Москве их с нетерпением поджидал Волохов. Он был из числа людей, вечно торопящихся, как отмечал Дуров. Втроем поехали дальше. По дороге Дуров заболел. У него началась рожа на обеих ногах. В Одессу прибыли 30 августа, и пришлось его на руках выносить из экипажа.